Институт Кастали, наш орден, наша научная и учебная деятельность вместе с игрой в бисер и всем прочим представляются большинству из нас, членов ордена, такими же самой собой разумеющимися, как каждому человеку, воздух, которым он дышит, и земля, на которой стоит. Мало кто думает о том, что этого воздуха и этой земли может не стать, что воздуха нам когда-нибудь не хватит, а земля уйдет у нас из-под ног. Нам выпало счастье благоденствовать в маленьком, чистом и веселом мирке, и подавляющее большинство из нас живет, как ни удивительно, в ложном представлении, будто мирок этот существовал всегда, и мы рождены в нем. В молодые годы я и сам жил в этом весьма приятном заблуждении, хотя прекрасно знал правду, что я не родился в Касталии, а был послан сюда и воспитан здесь благодаря властям, и что Касталия, орден, администрация, училище, архивы и игра в бисер существовали отнюдь не всегда и были не творением природы, а поздним, благородным и, как все искусственное, бренным созданием человеческой воли. Все это я знал, но реально не представлял себе. Я просто об этом не думал, закрывал на это глаза. И знаю, что больше 3/4 из нас живут и умрут в этом удивительном и приятном заблуждении. Но как были века и тысячелетия без ордена и без Касталии, так будут и впредь подобные времена. И если я сегодня напоминаю моим коллегам и уважаемой администрации об этом факте, об этой азбучной истине, если призываю их взглянуть на грозящие нам опасности, беря на себя таким образом довольно невыгодную и нередко смешную роль предостерегающего и призывающего к покаянию пророка, то я готов стерпеть возможные насмешки и все-таки надеюсь, что большинство из вас дочитает мое письмо до конца, а иные согласятся со мной в отдельных пунктах. Это было бы уже немало.